Ты что, по канавам плавал? И что это еще красота на твоем плече? Тут парень наконец заметил прячущуюся за моей спиной девочку. А во, да ты, я смотрю, не один. Мина бросила на меня косой взгляд, но потом что-то буркнула себе под нос и смело вышла вперед. Я Миналита Верн, протянула она ладошку. Приятно познакомиться, Элоис Лекс. Мне тоже, пожал он ее руку. Девочка вопросительно посмотрела на меня. Двоюродные братья, Эла всего полгода как приняли в семью, так что ты не думай, у нас все красавцы. Беру умом, а не смазливым личиком, парировал тот и задорно рассмеялся, только чтобы снова перевести взгляд на девочку. Ты, кстати, из какого класса? М1А, кажется, тихо добавила она. Первая параллель, присвистнул Эла и уважительно на нее глянул. Круто, реально круто. Он на секунду задумался. Знаешь, что, если есть желание, заскочи ко мне завтра в клуб. Мы всегда рады новым лицам. Совращаешь малолетних, Эл? Он не успел ответить. Его взгляд переместилось мне за спину, а лицо скривилось, словно он лимон проглотил. Через пару секунд я услышал громкое цоканье копыт по асфальту и неторопливо повернулся. Элоис Лекс и Адриан Гардиан Лекс. Конечно же, губы женщины презрительно скривились. И почему я не удивлена? Опаздываете в первый же день, замдиректора, шепнул мне Эл, но я и так уже понял. Анжела Хирон преподает математику у старших классов и следит за порядком в школе. Получила должность лишь в прошлом году, и немалую роль в этом сыграли ее гены. Как должно быть очевидно из фамилии, она одна из потомков того самого Хирона. Это который наставник героев и прочее. Эта мадам тоже была кентавром. Кентавршей, без понятия, как правильно. Тело человека, задница лошади. И отличная задница, так подумать, против воли засмотрелся я. Стоп, это что, во мне гены Зевса заиграли? Не хотелось бы. Это к я о гареме монстр девочек задумываться начну. Сама же кентавриха, ну, вид выше пояса, была симпатичной женщиной чуть младше 30, в сером деловом пиджачке и белой блузкой без украшений. Украшения, это, кстати, отдельная тема. У нее их вообще не было. Ни колец, ни браслетов, ни ожерелья. А длинные светлые волосы она заплетала в узел, удерживаемый на затылке палочками на японский манер. Этакая деловая бизнесвумен получилась. И что тут делает младшеклассница? Ее суровые серые глаза остановились на мине. Объяснитесь. Немедленно. Так, а вот это уже серьезнее. Мне-то, парню 25 лет, было как-то бредово бояться школьных наказаний и выговоров, но когда ты еще мелкий, это повод для кошмаров. Так что девочку нужно было срочно выручать. Совращается, охотно пояснил я и, не глядя, перебросил ребенку портфель. Мной. С этими словами, я повернулся к Мине и сделал страшные глаза. Беги, мол. Та хихикнула в кулак и опрометью бросилась к хвосту колонны, не забыв помахать мне напоследок ручкой. Как видите, учитель очень даже работает. Весело помахал я девочке в ответ, игнорируя наливающиеся багрянцем глаза Анжелы. Еще немного и хватит. Взорвалась та, для пущей убедительности пристукнув копытцем по земле. Закрой свой рот. Поганые инфери говорили ее глаза. Так, значит, ладно. Я демонстративно вздохнул и уверенным шагом направился в сторону женщины. Обошел ее со всей стороны, задержался у крупа, восхищенно цокнул языком и наконец завершил свой небольшой маневр, снова оказавшись с Анжелой лицом к лицу. Адриан Лекс, с лицом пунцовым от злости и смущения процедила она. Что вы себе позволяете? Скажите, Анжела, я задумчиво почесал подбородок. Я бы хотел узнать ваше мнение об отношениях между учителем и учеником. Сексуальных, конечно, тут же пояснил я. А во, в ступор впала. Законодательство это не запрещает, не дав ей сказать ни слова, продолжил я. Но в обществе активно порицается. Мне это кажется глупостью. Если между людьми есть притяжение, еще один жаркий взгляд в сторону женщины, то не стоит от этого так легко отмахиваться. Но это мое мнение. А как считаете вы? Завтра, утром, у директора, процедила она сквозь зубы. А физическая несовместимость, это не проблема, я ее просто проигнорировал. Существуют разные позы, игрушки там. В конце концов можно заняться йогой. Стойте, вы куда? Но она уже умчалась, только копыта сверкали. Жаль, огорченно цокнул я языком. Не договорились. Мужик вышел из шокового состояния Элоис, не зная, грохнуться ему в обморок или согнуться пополам от хохота. Ты сейчас правда подкатывал к железной леди? Железной леди? Переспросил я и, ухватив брата за плечо, потянул его в сторону зала. Последние люди уже втянулись, так что мы были одни в пустом дворе. Не дело, теперь мы действительно можем опоздать. Надо ускоряться, так ее у нас называют. Она реально строгая, охотно просветил меня Илай и вывернулся из захвата. Нет, Адриан, ты шутил или реально подбивал к ней клинья? Эл, подкатываешь, подбивать клинья, поморщился я. Что за выражение? Ты теперь часть основной семьи, выражайся культурнее. Тебя же обучали этикету. Этикет, моя главная головная боль. Ну и учителя, которого для этого специально пригласили. Первые две недели после комы, когда я не делал оздоровительные упражнения, я учился как правильно есть, кланяться, говорить и даже пожимать руку. Они бы еще как правильно на унитазе сидеть рассказали, ага. Короче, этикет та еще морока. Преступникам было как-то проще. Не понравилось, что кто-то сказал, пуля в лоб, дело закрыто. Это я только с тобой, задорно ухмыльнулся Элой. На людях я, тут он сделал каменное лицо, а его голос стал жестче и надменнее. Достойный представитель дома Лекс. Плюс, парень снова переключился обратно. Это ты наследник, так что и отдуваться тебе. Вот выкинет меня отец из дома, сам будешь отдуваться. Я распахнул тяжелую входную дверь и зашел внутрь. Куда нам? Туда, указал Элой в сторону актового зала. Быстрее, я уже слышу аплодисменты. Начинают. Ворвались мы очень вовремя. На сцену как раз только-только поднимался усатый дядечка, директор всей академии, так что я успел найти табличку с надписью 1-1 и занять место в нужной колонне. Элой шмыгнул чуть дальше, его колонна была обозначена 2-1. Странная система наименований, конечно. Средняя школа шла с буквами для указания параллели, вроде 1А, 2Б и так далее, а старшая – с цифрами. И кто так придумал? Ты правда заявился в академию в таком виде? Раздался тихий голос справа от меня. Что бы сказал глава? Я повернул голову и тихо присвистнул. Анжелика Веры собственной персоной. Веры – это побочная ветвь дома Лекса и основные соперники моей семьи. Нет, официально все чинно и мирно, конечно. Для окружающего мира дом Лекс един и сплочен, но, скажем так, когда разговор шел о замене главенствующей семьи, именно Веры были главными претендентами, а что-то мне подсказывает, еще и зачинщиками. Сама же Лика была идеальной наследницей, как своей семьи, так и Афины Паллады в целом. Умная и целеустремленная, в свои 16 выиграла с десяток олимпиад, в том числе и спортивных. Что забавно, когда я смотрел на нее сейчас, девушка все больше напоминала мне замдиректора Анжелу. Те же строгие тона в одежде, тот же минимум украшений, и даже свои темные волосы Лика заплетала похожим образом. Только вместо деревянных палочек она использовала гребешок. Думаю, Гордиан мечтал, чтобы она была его дочерью. Но девушка досталась конкурентам, а он получил меня. Мне никогда не стыдно. И меня не волнует, что скажет отец, спокойно парировал я. Тем более, что одет я нормально. Ну, ботинки в грязи, ну, спина помялась из-за рюкзака Миры, а правое колено в пыли. Мелочь для мужчины. Анжелика хотела было что-то сказать, но тут директор наконец-то собрался с мыслями, так что ей пришлось ограничиться лишь злобным взглядом. А если точнее, доброй десяткой злобных взглядов. «Проверка, проверка», – постучал мужчина ногтем по микрофону. «Работает? Отлично. Ну что ж, давайте начнем». Шепотки по всему залу постепенно смолкали, и сотни взглядов один за другим устремились на сцену. «Уважаемые ученики, от лица совета директоров и всех учителей приветствую вас в Академии Диусвир. Некоторые слышат меня впервые, ну а некоторым я уже порядком надоел своим назойливым бормотанием». Он задорно подмигнул, вызвав в зале серию смешков. «Хороший у него голос, приятный, бархатистый такой, обволакивается со всех сторон и забавно контрастирует с его весьма заурядной внешностью, маленькими усиками и не самой спортивной фигурой. В свое время я сам стоял на вашем месте и знаю, каково это – ждать, пока очередной старый болван выскажется с подиума. Поэтому, буду краток. А знаете, он начинает мне нравиться. Я ожидал, что в настолько элитной школе будет какой-нибудь помешанный на правилах маразматик, но этот вполне себе нормальный мужик. Хотя, так подумать, для насаждения правил у него был зам. В Академии Диусвир вас ждет лучшее образование в стране, но я буду с вами откровенен, если вы пришли сюда ломать другим головы и побеждать в Олимпийских играх, то это не к нам. Наша цель, мужчина указал на символ совы на гербе школы, ваше образование, это тоже было правдой. Диусвир были единственным учреждением, которая уже много лет как отказалась принимать участие в играх и сфокусировалась исключительно на учебе. В академии даже не преподавали боевых дисциплин, хотя вроде клубы самообороны все же были. Что за Олимпийские игры? Ну, это что-то вроде нашего, а хрен его знает, нет у нас нормального аналога. Командные турниры по боевым искусствам, вот самый лучший пример, наверное, только с учетом того, что участвовали в них исключительно белые из самых разных школ страны, а сами поединки происходили в разных местах на горе Олимп, ну и победителей потом чествовали сами боги. Очень почетное мероприятие, короче, и своим решением Диусвир теряли много баллов как образовательное учреждение. Кретинизм, конечно, но что тут поделать, общество сильного, без кулаков тут никуда. Я смотрю на вас всех, речь директора близилась к завершению, и вижу будущее этой страны, ученых, врачей, политиков. И благослови меня, Афина, я их из вас сделаю. Всем спасибо. Гром аплодисментов, и мужчина ушел со сцены за кулисы. Вторым на сцене появился мускулистый блондин с лицом Аполлона. По залу прокатилась волна вздохов и даже восхищенные выкрики. По большей части, женские. Это еще кто? Легонько ткнул я локтем Лику. Та даже не пошевелилась, лишь сдвинула очки к носу поближе. А как, меня игнорируют? Ладно, я знаю, как привлечь ее внимание. Я ослабил бордовый галстук на своей шее и небрежно сдвинул его в сторону. Это было грубое нарушение этикета, поэтому девушка зашипела, словно облитая водой кошка, но все так же упорно продолжала молчать. Нет, ну ладно. Я принялся закатывать рукава пиджака вверх, на спортивный манер. А что, в моем мире это даже считалось модным. Я и брюки подверну, если это ты не ответишь, предупредил я девушку, и спляшу еще, чечетку. Нет, конечно, просто не умею. Но ей этого было знать не обязательно. Когда я перешел на второй рукав, у Лики сдали нервы. Ты совсем спятил? Взвелась она и, не обращая внимания на удивленные взгляды, принялась приводить меня в порядок. Что тебе надо? Я уже спросил. «Кто этот парень?» – шепнул я, едва сдерживая смех. «Самое смешное, если бы Лика не дернулась, никто бы даже внимания не обратил. Все были слишком поглощены происходящим на сцене, да и по большому счету им было плевать, так-то. Максимум бросили бы косой взгляд и все. В Диусвир вообще особо не регулировали дресс-код, ты мог хоть в свитере ходить. Вот только для Анжелики мои эксперименты с модой были словно ножом по стеклу. Помню, когда встретил ее первый раз на семейном ужине, я тогда всего как неделю вышел из комы, я черпал суп ложкой не от себя, как правильно, а на себя. Так вот, когда нас оставили наедине, со словами «развлекайтесь, детишки, взрослым надо обсудить важные дела», она мне чуть мозг не вынесла трехчасовой лекции о правилах поведения за столом, хотя, признаю, сработало, больше у меня подобных косяков не наблюдалось. А инструктор по этике только изумленно качал головой и предлагал чаще приглашать девушку в гости. «Это парень, как ты выразился, Энрико Фулмин?» – зло ответила Анжелика, попутно отряхивая мой костюм от пыли. «Наследник дома Фулмин. Он на втором году и лучший ученик в классе. Фулмин, молния, один из трех великих домов, что поклонялись Зевсу. Значительная часть банков в стране принадлежали именно им, и за рубежом у них филиалов хватало. В общем, очень богатые и влиятельные ребята. Ты настоящий ангел», — поблагодарил я девушку, когда она закончила поправлять мне одежду. «Как мне тебя отблагодарить? Подарок? Свидание? Сначала подарок, потом свидание. Замолчи и смотри вперед. Не двигайся и не разговаривай». Она резко и слишком сильно затянула мой галстук, словно удавку на шее. «И вообще не дыши. Это можно устроить, кашляя и хватая ртом воздух», — прохрипел я. «Но я бы предпочел свидание». Она бросила на меня безразличный взгляд и повернулась обратно к сцене. Я решил ее больше не дергать, хотя, признаю, удержаться было трудно, и поступил так же. Тем более, что парень наконец отобрал у ведущего микрофон и был готов толкнуть речь. «Меня зовут Энрико Фулмин, но вы можете называть меня Рик», с белоснежной улыбкой представился он. «Второй год обучения, старшая школа. Как вы знаете, каждый ученик Академии обязан участвовать во внеклассной деятельно, переводя на нормальный язык, вступить хотя бы в один клуб. А я же здесь для того, чтобы сделать ваше решение и вашу жизнь немного легче. Ну а мою чуть сложнее», — со смешком добавил он. «Харизматичный парень, говорит легко и уверенно, готов поспорить, его тут все обожают. И если я хотел изменить к себе отношение, то мне нужно было скинуть его с пьедестала и занять свободное место. «Я представляю клуб помощников, не подозревая о моих мыслях», – продолжил юноша. «Так что если у вас есть какие-то вопросы, неважно по клубам или нет, приходите. Наши двери всегда открыты. И, конечно, если кто-то пожелает вступить к нам, милости прошу. Мы всегда рады новичкам». «Давайте похлопаем Энрико за его отличную речь», – забрал у парня микрофон ведущий. «Мог бы и не просить». Юноша сорвал больше оваций, чем сам директор. Итак, дальше. Большую часть организационных моментов вы либо уже знаете, либо вам их завтра расскажет классный руководитель. А теперь перейдем к главному на повестке дня. Мужчина откашлялся. «Сегодня тот удивительный день, когда вы, — он указал на зал, — ученики, можете встретиться со своими богами-прародителями. Поэтому, как только наше мероприятие закончится, я прошу старшеклассников пройти к главному храму, где вас уже дальше направят жрецы. Еп-еп, только старшие классы. Боги были удивительно избирательны в общении, и если ты не из старшаков, то фиг тебя пустит. Не хотят общаться с малолетками? Зря. Мне с Миной было очень даже весело». Микрофон ведущего странно захрипел, но через мгновение снова пришел в норму. «Так, меня слышно? Отлично, продолжаем. Так вот, как только вы доберетесь до нужной залы, пожалуйста, узнайте свой номер в очереди». «Номер в очереди? Это что, поликлиника?» «Уверяю вас», — попытался успокоить недовольный ропот мужчина. «Что интересно, возмущались лишь первые классы, то есть новички. Остальные стояли абсолютно спокойно. Сегодня каждый старшеклассник увидит своего бога и сможет спросить у него что угодно. Ко мне вопросы есть? Вопросов нет. Чудно. Тогда прошу на выход». Я улыбнулся и предвкушающе потел руки. «Ради этого я сюда и пришел. Пора мне уже встретиться с моим реальным отцом». Глава 5. «Не каждому дано играть в волейбол. Сколько придется ждать?» — спросил у Элея, когда мы вышли из душного помещения на улицу. «И кстати, куда все расходятся?» После слов ведущего, я был уверен, что старшаки потащатся прямо к храму, но нет. Так поступали только новички. Большая же часть учеников медленно, но верно разбредалась по территории школы. Ближайшая к нам группа парней так вообще достали из сумки мяч, скинули с себя пиджаки и, оставшись в футболках и шортах, направились к ближайшему футбольному полю. Ну, большая часть мелких пойдет домой, ловко лавируя между группами людей, пояснил мне брат. Что им тут делать? Знакомиться между собой, смотреть школу? Поэтому и сказал большая часть. Кивнул Элла и с ухмылкой толкнул меня локтем. «А-а, я тебя раскусил, старина. Ты боишься, что новая знакомая тебя бросит и свинтит домой одна?» «Одна? Это вряд ли». Я успел заметить мелкую вертихвостку краем глаза, и та уже была окружена сворой новых подружек. По отрывкам фраз я догадался, что они пошли смотреть кафетерий. «Эй, я не подслушивал. Просто немного волновался. Но, видать, зря. Бойкая девчонка легко нашла с детишками общий язык. Все же, когда тебе 11, социальная иерархия и классовая дискриминация – это просто заковыристые слова. Давно убедился, чем ты младше, тем тебе жить проще. Я вон в 5 вообще песок ел. А если ты про старшаков, осознав, что я не планирую начинать пикировку, нормальным тоном продолжил Эл, то тут еще проще. Первыми в храм запускают новичков, так что он развел руками. Парням с моего года остается только расслабиться и ждать своей очереди. Я театрально схватился за сердце. «Но ты остался со мной, Эл. Решил меня проводить? Да ты у нас романтик». «Ага, мечтай», — хмыкнул он. «Твоя мама просила за тобой присмотреть». «Ладно, этого следовало ожидать. Хотя стоп, подожди, тогда ты». «Ага, я твоя нянька на сегодня», — с улыбкой до ушей ответил он и попытался ущипнуть меня за щеку. «Давай, Адри, ложечку за маму». Понятное дело, я легко увернулся, но смех не удержал. Все же приятно иметь человека, с которым можно просто расслабиться. В моем мире мне этого не хватало. Так, припираясь и болтая ни о чем, мы постепенно двигались по аллее вперед. Академия вообще была построена забавным образом. Это был этакий квадрат, со всех сторон обнесенный каменной стеной. На западе, сразу слева от входа, располагались массивные учебные корпуса. На востоке — клубные и хозяйственные помещения, а в центре? В центре же находилось главное украшение всей школы, гигантских размеров парк, множество лужаек, небольшой лесок и даже два пруда. Мы как раз вышли из этого самого парка. Главный храм располагался на северо-востоке, То есть сейчас нам нужно было свернуть налево, пройти мимо спортивных кортов, и мы, считай, были на месте. Кстати, Адриан, поинтересовался у меня Элой, когда мы прошли второе футбольное поле. Ты еще не решил, куда запишешься? Ты про клуб? Ну да. Выберешь что-то новое, или по старинке, точно не второе. Как я понял из рассказов матери Элойса, настоящий Адриан Лекс был самым обычным занудой и тихоней. Из тех, что мимо пройдет, не заметишь. В общем и целом, я его не винил. Он же был сыном Аида, отрыжкой преисподней, которая почему-то гуляет среди нормальных людей. Нет, я уверен, что над Адрианом никто открыто не издевался, но и друзей у него точно не было. Так что все, что ему оставалось, это сидеть в уголке да переворачивать странички. Собственно, и клуб он выбрал себе под стать, сообщество книгоманов. Причем, это не из тех литературных кружков, где народ обсуждает прочитанное, устраивает дебаты или что-то такое. Если бы, нет, эти ребята просто сидели на заднице и читали книги. Единственное отличие, не дома, а клубной комнате. Круто, да, занимали чужое место, я так скажу, не мое это, короче. Мне выпал второй шанс в жизни, и спускать его в трубу бездельничья было как-то верхом кретинизма. А раз уж я не могу пойти работать в семейном бизнесе, я несколько раз поднимал эту тему в разговорах с родителями, но всегда получал решительный отказ, то мне нужно было войти в топ-10 академии. А для этого, слушай, Эл, какие самые нормальные клубы? Для старшей школы, понятное дело, то есть старый ты все же бросишь, хотя да, чему я удивляюсь, кивнул он и забавно сморщил лоб. Самый нормальный клуб, хм, дай-ка подумаю, я ухмыльнулся. После твоего, естественно. Ну это-то понятное дело. Он закинул руки в карманы штанов, наклонился вперед и с ехидцей спросил. Кстати, а чего это ты к нам не хочешь, Эл? Вложив в голос всю свою искренность, ответил я. Ты не понимаешь. Я бы с радостью, поверь, моя душа так и просит. Адриан, изобрети что-нибудь. Новую социальную сеть или криптовалюту. Крипто что? Забей, не суть. Махнул я рукой. Так вот, зовет меня это призвание. Зовет, но каждый раз, когда я уже хочу сказать, да, конечно, я вспоминаю о тебе, и почему я чувствую подвох, все шире и шире улыбаясь, отметил он, но ты продолжай, но если я вступлю в твой клуб, мне бы еще для драматизма слезу пустить, то ты останешься не у дел. Я остановился, положил ему руку на плечо и крепко сжал. Я не могу так поступить с лучшим другом. Элой закатил глаза, но тут ему в голову пришла идея, и он эффектно щелкнул пальцами. «Я понял, мужик, тебе нужно в драмкружок. Там ты раскроешь свои таланты, найдешь призвание». «Ладно», – достойно ответил. Я обезоруживающе поднял руки. «А если серьезно, протянул парень. «Про клуб помощников ты сегодня уже слышал, но туда просто так не попасть. Да и как по мне, мороки много, а пользы так себе. Но почетно», – подтвердил он. «Еще есть спортивные клубы». «Есть экономические. Ну-ка», остановил я его. «Можно поподробнее? Про экономические? Есть создание предприятий, есть кейс-клуб, есть». Внезапно краем глаза я уловил движение. «Эл, осторожнее!» — крикнул я и в последний момент толкнул Элая на землю. Там, где секунду назад была его голова, с дикой скоростью пронесся волейбольный мяч. Он с шипением врезался в дерево, отскочил от ветвей. Упал мне ровно под ноги и только тогда наконец остановился. «Эй, ты!» — раздался звонкий голос справа. Я заметил, как невысокий, но гармонично сложенный парень в кепке перепрыгнул через забор волейбольного поля и легкой трусцой побежал к нам. «Кидай обратно, Эл! Ты там живой?» Я проигнорировал идиота и протянул брату руку, рывком подняв его на ноги. «Извини, что толкнул. Все нормально», — выдавил он из себя улыбку и болезненно потер копчик. Хотя приложился я знатно. «Адриан, ты там оглох или что?» Я носком поддел мяч и, ловко поймав его правой рукой, наконец обернулся к пришельцу. «А, нет, пришелице. Издалека я нормально не рассмотрел, но теперь было очевидно, что передо мной девушка. Зеленая кепка набекрень, распахнутая настежь спортивная куртка и убранные в хвост коричневые волосы. Косит под пацана, бойкотирует правила и мнение родителей. Эх, Лику бы сюда. Ее бы от такого количества нарушений удар хватил. Она бы мигом поставила эту дуру на место. Впрочем, я и сам справлюсь. Мы знакомы, спокойно, но с ощутимым холодком в голосе, поинтересовался я. Ее изумрудные глаза удивленно моргнули. Она смерила меня взглядом, забросила руки в карманы куртки и неожиданно мягко спросила: «Ты не заболел часом? Если заразно, то скажи, я отойду». Кэтлин влез в разговор Элоиз. Адриан перенес травму месяц назад, у него частичная амнезия, так что не удивляйся, если... «Мне наплевать», — отмахнулась девушка, снова повернулась ко мне и повелительно протянула ладонь вперед. «Повторю еще раз, давай, сюда». Я задумчиво взвесил в руке мяч, прикидывая, как мне поступить. Мне ничего не стоило отдать его обратно, но не люблю, когда мне грубят. Да и тем более, что мы были уже не одни. К нам медленно подтягивались товарищи волейболистки, а со стороны парка оказалось полным-полно учеников. Они глазели и перешептывались, с нетерпением ожидая, что же будет дальше. Наконец, я принял решение. «Никаких проблем», — улыбнулся я. «Только извинись сперва». Ее брови взлетели вверх. «Что? Ты слышала?» «Извинись», — любезно повторил я. «Вы чуть не попали в человека. Приличная леди в первую очередь попросила бы прощения и лишь после вернуть мяч». «Адриан, не стоит», — попытался уладить намечающийся конфликт парень. «Это была случайность, и никто не пострадал, что не отменяет банальную вежливость», — отрезал я и, подбросив мяч в воздухе, посмотрел на девушку. «Я жду». «Ты совсем спятил?» — так же холодно ответила она. «Нет». Я философски пожал плечами. «Нет так нет, только тогда мячик теперь мой». Я развернулся и, положив снаряд под руку, направился в сторону храма. «Идем, Эл». Естественно, она на меня бросилась. Я легко ушел в сторону, а легкая подножка гарантировала, что девушка зароется носом в траву. Правда, в отличие от гопников с рынка, Кэтлин прекрасно знала, как правильно падать и, после элегантного переката, снова оказалась на ногах. Но падение не прошло для нее бесследно. «Это же чистый хлопок», — она растерянно посмотрела на правую штанину. Та была вся в грязи с зелеными полосками от травы. «Я их только вчера купила». «Мужик, ты что творишь?» — жалобно зашептал мне в ухо Элой. «Отдай ей этот долбанный мяч и пойдем уже». «Поздно», — кивнул я на закипающую от злости Кэтлин. «Так что лучше отойди в сторонку». Парень что-то буркнул себе под нос, но послушался. Вовремя. Девушка пошла на второй заход. В этот раз она действовала осторожнее. Она успела оценить мою скорость и теперь просто кружила вокруг. И когда утреннее солнце оказалось позади нее и мне в глаза, напало. Никаких ударов, понятное дело. Это же был нереальный бой, а скорее так небольшое соревнование. Я никуда не торопился. Храм от меня никуда не убежит, тем более, что мне все равно придется ждать своей очереди. Так что можно было спокойно маяться дурью. Кейт атаковала открытой ладонью, стараясь выбить у меня мяч. Я же уворачивался, приседал, отводил ее удары в сторону левой рукой. Напоминала игру с котенком. И не только потому, что зеленоглазая девица злобно шипела после каждой неудачной попытки. Скорее потому, как она действовала. Физически Кэтлин была быстрее меня, не намного, но все же, и в ловкости я ей тоже уступал. Вот только, как и при игре с кошкой, рефлексы далеко не главное. И, как кошка, девушка была слишком предсказуема. Ну вот, как раз, отличный пример. Бросок чуть ли не головой вперед. Попытка подловить меня на скорости. Неудачная. Почти, красавица, улыбнулся я и натянул ей на голову ее же куртку. Давай, еще немного, и у тебя получится. Кейт что-то невнятно пропыхтела и одним движением выскользнула из рукавов, оставшись в короткой спортивной маечке с надписью 33 на спине. «Баскетбольная, что ли? Ты там не устала?» — спросил я и, положив мяч на землю, уселся сверху. «Можем передохнуть. Смотрю, ты теперь настоящий клоун». Кэтлин сдунула попавшую ей в глаза челку и требовательно протянула руку вперед. «Последний шанс, мяч, или что?» Поглядывая на нее снизу вверх, с интересом спросил я. Ответом мне послужил классический удар каратиста, с ноги в челюсть. Я еле успел пригнуться, и то ее кроссовок взъерошил волосы у меня на голове. Ухватив мяч правой рукой, я подмял его под себя и перекатился в сторону, только чтобы словить второй удар вскользь по печени. Я скривился от боли. Кэтлин воспользовалась моей заминкой, подпрыгнула на месте и заехала мне в лицо ногой с разворота. Я отшатнулся и, не удержавшись на ногах, грохнулся на землю, больно приложившись спиной о дерево. Хорошо хоть мяч сохранил. Хороший удар. Я потрогал разбитую губу, из которой медленно сочилась кровь. «Чего ж ты раньше сдерживалась?» Кэтлин не ответила, лишь скрестила руки на груди. На ее губах показалась победная ухмылочка. «Ты там не устал?» — передразнила меня она. «Можем передохнуть». Я одним движением вскочил на ноги. В левой руке мяч, а правая вытянута вперед. «Нападай, красавица!» Я поманил ее на манер Нео из «Матрицы». Девушка недовольно сощурилась и резко сократила дистанцию. Вот только теперь я был готов. Мощный удар ногой в корпус я отвел в сторону краем ладони, а от двоечки в челюсть увернулся маятником. Кэтлин фыркнула, встала в стойку и принялась кружить вокруг меня, изредка разражаясь серией из 2-3 ударов. Она явно рассчитывала меня измотать. Что ж, у нее это отлично получалось. Настоящий Адриан не особо фанател от спорта. И ни мои годы тренировок в том мире, ни божественная кровь не меняли того факта, что сейчас я был тем еще задохликом. А ну и обороняться одной рукой было дико неудобно. Я отхватил еще несколько ударов ногой по ребрам, а от ловкой подсечки грохнулся лицом на камень и разбил себе нос. Девушка даже не попыталась забрать мяч. Вместо этого она присела рядом со мной на корточки, подняла меня за волосы и изучающе глянула в лицо. «Ну что, сдаешься?» Вместо ответа я ободнул ее лбом, перевернулся на спину и, крутанувшись на манер капоэриста, влепил ей двумя ногами в живот. Не сильно, но чувствительно. Девушка даже отлетела назад и плюхнулась на задницу. Я кое-как поднялся с земли и посмотрел на нее сверху вниз. Только начал. Это стало последней каплей. Удивление на лице Кэтлин сменилось яростью. Она зашипела, словно лесная рысь, и плавным движением вскочила на ноги. По толпе прокатился изумленный ропот. Я сузил глаза. Дело дрянь. На голове у девушки из воздуха появился сияющий ярко-зеленым цветом лавровый венок. Или, если короче, символ. Ясно, девица пошла с козырей. Тогда, стоп, я вытянул вперед руку. Девушка замерла на месте. Губы сжаты, а глаза метают молнии. Я даже залюбовался ей на секунду. Но только на секунду. Твоя взяла, признал я и перебросил ей мяч. Но как-то это не спортивно. Радуйся, что жив остался, презрительно бросила девушка, подняла с земли куртку, отряхнула и, кивнув своей команде, потрусила обратно на волейбольную площадку. «Пока, лузеры, я тоже хорошо провел время», — крикнул я ей вслед и вернулся к ожидавшему меня брату. «Знаешь, Эл, что-то мне подсказывает, что в клуб волейбола меня не возьмут». Элай хотел было что-то сказать, явно что-то язвительное, но вместо этого махнул рукой. Затем вытащил из сумки мокрый платок и протянул мне, чтобы я мог вытереть лицо. «Настоящий друг». Уже через минуту мы снова шли на дорогу к храму. «Кэтлин, значит», поправляя пиджак, произнес я и с намеком взглянул на парня. Тот тяжело вздохнул. «Мужик, ты недостаточно отхватил, и вообще, я тебе что, ходячая энциклопедия?» «Не, я приобнял его за шею. Ты моя ходячая нянька. Колись давай». Кэтлин Саммерс, он понял, что я от него не отстану и сдался. Из побочной ветки дома Венади. Поклоняются. Артемиде. Понятное дело, а то я не догадался. Девчонка слишком легко включилась в игру, да и охотничий азарт спутать было невозможно. Сам спросил, пожал плечами тот и оттеснил меня в сторону. Вы с ней в одном классе 5 лет учились. Ага, тогда понятно, почему она решила, что я сбрендил. На ее месте я бы подумал так же. Давно она пробудила символ, задал я более насущный вопрос. В 11. Девчонка гений. Не будь она из побочной семьи, давно бы стала наследницей. Угу, кивнул я и задумался о своем. Символ, он же лавровый венок на башке, первая ступень развития белых, одна из самых важных ступеней, если даже не самая важная. Цвет листьев зависел от бога, от которого ты унаследовал способности. Так у Афины был золотой венок, у Артемиды ярко-зеленый. Сам символ показывает, что ты готов управлять силой, которая до этого чинно мирно спала в твоей крови. Тут вот в чем дело. Для примера, сейчас я, при далеко не лучших физических данных, находился на уровне тренированного атлета, плюс улучшенное зрение и слух. Но как только ты пробуждал в себе символ, то, скажем так, человеком тебя можно было назвать только с большой натяжкой. Скорость, сила, реакция росли в геометрической прогрессии. Кожа становилась тверже, повышалась регенерация тканей, ну и всякая другая хрень по мелочи. И чем дальше ты двигался по ступеням, тем опаснее становился. Тот же Гардиан Лекс без труда мог выдержать выстрел из крупнокалиберного орудия или отрастить себе выбитый глаз. Например, как я уже говорил, кровь богов – не шутка. Обычно символ проявлялся лет в 15-16, но мог и позже. Тут все зависело от твоей генетики, упорства и умения твоих учителей. А ну и от удачи, конечно, но проявлялся всегда. у меня же венка пока еще не было. Но это-то ладно. Хреново, что и прогресса не было, вообще. И тут дело не только в таланте или его отсутствии. Дело в моем отце. Реальном отце, понятное дело. Символ каждого бога уникален и требует своего подхода. Обычно-то это не проблем. Учителей, которые прошли через подобное, навалом. Вот только я был в этом плане исключением. Единственный сын Аида во всей Греции. Меня учить было некому. Еще одна причина, почему сегодняшняя встреча с отцом так важна. Он мог подсказать, что делать. «Эй, ты там заснул?» Ткнул меня локтем под ребро Элой. «Мы пришли». Я вернулся обратно и огляделся по сторонам. «Ага, забавно. Я-то ожидал огромного собора, по типу Ватиканского, а нет, фиг вам. Вместо одного храма тут было 13. По одному на каждого олимпийского бога и последний для всех остальных. Самый маленький и невзрачный, понятное дело. Не то что второй Парфенон Зевса, с его сотнями белокаменных колонн, узорчатыми сводами и легионом жрецов на входе. Вы к кому, молодые люди?» Подошла к нам средних лет жрица в белоснежном хитоне с кипарисовым венком в волосах. «Я лишь смиренно ожидаю, госпожа», — неожиданно уважительно поклонился Элоис. «А вот мой друг хотел бы встретиться со своим отцом». Жрица внимательно посмотрела мне в глаза и удивленно моргнула. «Никогда на моей памяти к нам не приходили сыны Аида. В ее голосе не было брезгливости или презрения, что меня порадовало. Хотя, может, она просто хорошо умеет скрывать свои эмоции. Все бывает в первый раз. Куда мне?» Женщина, не говоря ни слова, развернулась и, поманив меня за собой, пошла в сторону самого маленького из храмов. «И почему я не удивлен? Я тебя тут подожду», — хлопнул меня по спине Элой и негромко добавил. «Что бы ни случилось, помни, не зли его. Если пойдет не по плану, то просто кивай и жди, пока закончится. Эй, он что, за меня переживает? Даже приятно. Непременно учту», — заверил я его и бросился догонять жрицу. «Уважаемая, сколько мне придется ждать? Сегодня общий храм пустует, юноша», — она бросила на меня странный взгляд, явно удивленная вопросом. «Лишь олимпийцы могут говорить со своими потомками. Общий храм предназначен для молитв. Только олимпийцы, ха, и кто же, интересно, так решил? Хотя это и так понятно. Те же самые олимпийцы, кто ж еще?» Энда, ребята упивались властью по полной программе. Первой внутрь здания вступила женщина, я шел по ней по пятам. Изнутри храм меня разочаровал. Как-то наши церкви смотрелись поинтереснее. Иконы там, золото, ароматы свечей и голос хора. Тут же были лишь мраморные колонны и оглушающая тишина. «Вам туда, молодой человек», — указала жрицу на молельную комнату с риской цифры 1 над входом. «Хотя комната, это я, конечно, хватил. Каморка метр на метр с алтарем всех богов посередине. И там меня уже ждала одинокая фигура». Я нахмурился. «А ты что тут делаешь?» Глава 6. Спорить с женщиной себе дороже. Аид был недоволен. 100, 120, 128, господин, — уважительно подсказала ему девушка и, сделав несколько шагов к столу, указала ему запечатанный свиток. «Все подробности отражены в отчете». «Спасибо, Аликта», — устало кивнул бог, отложил в сторону перо и со вздохом откинулся на резном кресле. «Как далеко они зашли на этот раз?» «Сложно сказать, господин», — с сомнением хлопнула крыльями фурия. «Если верить словам Ахиллеса, а на вашем месте я бы не спешила этого делать, то они блуждали кругами». Мужчина протер уставшие от недосыпа глаза. «Великий хаос, что им всем нужно?» Девушка пожала плечами. «Что людям всегда нужно? Слава, золото, артефакты». Это был риторический вопрос. «Ладно», — собрался с духом бог. «Благодарю за доклад, Аликта. Ты свободна». Крылатая фурия уважительно склонила голову и исчезла в оглушающей красной вспышке. Аид наморщил лоб. Все эти яркие спецэффекты никак не способствовало его мигрени, но срываться на самой способной из трех сестер было как-то глупо и непродуктивно. Кстати, о продуктивности. Невероятно. Всего 4 человека, а сколько проблем. Он еще раз внимательно посмотрел на листок перед собой. А если бы их было не 4, а несколько сотен, что тогда? Хотя он знал, что тогда ущерб был бы еще больше. Но и сейчас цифра внушала. 128 тысяч. Именно в эту сумму его казне обошлась команда героев. Аид все больше и больше начинал ненавидеть это слово и их крестовый поход по подземному царству. Бог не знал мотивов этих людей, не знал имен, знал лишь, что уже в 4-й раз за последние 2 месяца его подданные обращались к нему с жалобами и требовали возмещения, Конечно же, все как обычно упиралось в деньги, а они были далеко не бесконечны, и каждый такой поход наносил казне непоправимый ущерб. Проблему нужно было решать и срочно. Вот только как, эти четверо двигались словно молния, появлялись из ниоткуда. Стоп, ниоткуда, Аид вынул из-под учетной книги папку и сверил. Да, выходили из ярко-золотого ореола портала, учиняли беспорядки, через пару часов исчезали без следа. Он тихонько застонал. Великий хаос, портал в середине Элизиума. Бог не понимал, как это вообще могло быть возможно. Впервые он сталкивался с тем, что все правила, все условности, по которым он жил и работал многие тысячелетия, попросту испарились. Ни река Ахерон, ни сам перевозчик больше не служили непреодолимыми барьерами на пути в загробный мир, и никто не мог понять, как герои это делают. Мужчина тихо выругался. Главное, как же все не вовремя. В последнее время поток мертвецов значительно увеличился, а это говорило только об одном. На Земле назревал очередной серьезный конфликт или даже глобальная война. Главное, чтобы не мировая. Скоро тут будет не протолкнуться от чужих душ. А если очень не повезет, то и наверху тоже. И о чем вообще думает Арис? Не обо мне, это уж точно. Угрюмо вздохнул мужчина и потянулся за новой папкой. У него была куча дел, и каждая требовала его немедленного рассмотрения. Но сперва нужно было понять, откуда взять деньги. Тук-тук, постучали в дверь его кабинета. «Я занят», — громко произнес мужчина. «Все потом, это всего лишь на пару минут. Господин, если слова повелителя как-то повлияли на пришельца, то по голосу этого было незаметно. Я всего лишь хотел узнать, что мне вырастить на годовщину вашей с госпожой свадьбы». «Я думал», — Аид закатил глаза. «Лилии, Аскалов, сколько раз уже говорить, моя жена любит лилии». «Понял, господин, все сделаю». Пара секунд молчания и стук повторился. «Еще одно, господин, что вы думаете насчет?» «Я сказал вон», — рявкнул Бог и от злости долбанул по столу, так что перо в его руке жалобно хрустнуло. «Не заставляй меня повторять еще раз». За дверью что-то упало, раздалась тихая ругань, и затем, к вящей радости мужчины, он услышал топот удаляющихся шагов. Проклятый Аскалов, он был его личным садовником и настоящим профессионалом своего дела к тому же. Мало кто смог бы вырастить полноценную цветущую рощу под этим серым небом, но у старика это как-то получилось. Если бы он только не был столь навязчив, цены бы ему не было, а так повелителю подземного мира каждый божий день приходилось выслушивать все новые и новые идеи об обустройстве Тартара. Рехнуться можно, и главное, ни разговоры, ни угрозы на Аскалафа не действовали. Он слишком любил свою работу, чтобы обращать внимание на что-то еще. Снизу раздалось негромкое рычание, и из-под стола вылезла огромная голова, покрытая ярко-красной шерстью. Голова сладко зевнула и, высунув язык, легла мужчине на правое колено. «Я не на тебя злюсь, Цербер», — тот привычным жестом почесал пса за ухом. «Просто сегодня день такой». Цербер почувствовал в его голосе усталость, и поэтому решил утешить хозяина единственным известным ему способом. Облизав лицо, за первой головой потянулась вторая, а затем и третья. Огромный пес гавкнул и, радостно виляя хвостом, полез на колени, по дороге сшибая со стола бумаги и письменные принадлежности. «Эк ты вырос», — усмехнулся Аид и потрепал того по холке. «А ведь раньше я тебя на руках носил, а сейчас уже не подниму. Растолстел ты, старина». Цербер хотел было возмущенно гавкнуть, но тут до него донесся отдаленный шум. Он навострил уши. «Что такое, мальчик, ты что-то услышал?» Внезапно собака взвизгнула, мигом слетела с коленей Аида и забилась под стол. Его хвост дрожал, а мордами он зарылся в подушечки лап. Кто бы к ним ни приближался, Цербер был испуган. Пол содрогнулся. До Аида донесся звук шагов, а затем, бам! Огромная каменная дверь в полтонны весом слетела с петель, проехалась по шерстяному ковру с изображением Цербера с костями в зубах и остановилась прямо у рабочего стола, за которым и сидел потрясенный мужчина. Следом за дверью в помещение ворвалась миниатюрная брюнетка на каблуках, в коротком черном топике и порванных на коленях джинсах. Ее длинные распущенные волосы развивались на ветру, а изумрудные глаза метали молнии. «Ты совсем охренел, кретин, тупица, имбецил? В каком веке ты, мать его, живешь, а? Точно не в моем». «Это была моя любимая дверь», — тяжело вздохнул глава подземного царства и поднял глаза на пришелицу. «Доброе утро, милая, милая, милая», — прошипела ему жена. «Будет тебе, милая». Женщина пронеслась по комнате, сшибая по дороге мебель, и, оказавшись у стола, со всей силы долбанула по нему кулачком. Бумага взмыла в воздух, а папки, свитки и прочая нужная рукопись разлетелись по всей комнате. «Послушай, Перс», — попытался решить дело миром мужчина, — «я знаю, ты злишься, но...» «Злюсь», — еще больше рассвирепела Персефона и ткнула указательным пальцем ему в лицо. «Ты, тупой ты мужлан, даже не представляешь, как я могу злиться». Она выдохнула. «И как кто-то с твоими мозгами мог так облажаться? И чем ты, мать его, думал? А, точно не головой». Персефона отступила на шаг назад и с размаха врезала ногой по столу. Тот жалобно скрипнул и едва не развалился на месте. Где-то из-под него раздался короткий и очень несчастный скулеж. «Хаэм, кого бы послать поговорить с сыном?» Полным сарказма голосом изобразила Басаида женщина. «Ага, точно, придумал. Пошлю-ка я смерть. Замечательная идея. А теперь пойду хлопну по пивку с Гермесом. Не перегибай», — сохраняя тон спокойным, отметил Аид. «Танатос отличный. В жопу Танатоса. Какого хрена он там вообще забыл?» — рявкнула богиня и, уперевшись ладонями в стол, посмотрела мужу прямо в глаза. «Ты, дебила ты кусок, там должен был быть ты, а не Тан. Это не так-то. Мальчик ждал этого дня всю свою жизнь. Всю долбанную жизнь. Ты хоть понимаешь, что это значит? А, и ты послал вместо себя лакея. Милая, перестань», — поморщился Аид. «Он не лакей. Танатос отличный. Просто признай», — она шипела ему в лицо. «Тебе стыдно перед ним появляться? Да, после того, что ты сделал с его...» «Хватит», — не выдержав, рявкнул бог. Его глаза инфернально пылали, а тени взмыли вверх и ярко заплясали по комнате в свету вспыхнувшего в углу камина. «Ты смеешь об этом говорить? Мне? Ох, каков альфа-самец!» Ничуть не испугавшись, выплюнула слова ему в лицо Персефона. «Посмотрите-ка на меня, я король мумий и некрофилов. Я такой, сука, важный. Бойтесь меня, так что ли?» Она едва сдержалась, чтобы не вцепиться ему в бороду. «Трус несчастный». Аид, уже готовый ее удушить, опустил глаза и принялся считать про себя до 100. «Уйди, пожалуйста», — тихо произнес он. «Я хочу побыть один». Персефона фыркнула, развернулась на каблуках и, бормоча себе под нос «правильно мне мама говорила, воспитывать тебя и воспитывать», — решительно устремилась к выходу. И только у самых петель, там, где раньше красовалась дверь, она развернулась и бросила на мужа еще один испепеляющий взгляд. «Вытащи уже, наконец, голову из задницы. Поговори с сыном, иначе это сделаю я. Понял меня?» Она не дождалась ответа, недовольно фыркнула и, эффектно взмахнув волосами напоследок, исчезла за углом. Аид проводил ее злобным взглядом и тяжело рухнул обратно на кресло. Ему всегда было трудно спорить с женой. Она была той еще штучкой. Настоящий ураган, а не женщина. И кто придумал эту дурацкую легенду, что это он ее откуда-то выкрал? Как же, будто бы она это позволила. Из-под стола разделось недовольное ворчание и на свет вылез нахохлившийся Цербер. Он натряхнулся, осторожно гавкнул и уставился на своего хозяина. В глазах огромного пса явно читался немой укор. «Знаю, мальчик, знаю», — со вздохом почесал бог того за ухом. «Не волнуйся, она скоро успокоится. По крайней мере, я на это очень надеюсь», — добавил он про себя и печально оглядел полуразрушенную комнату. «Иначе всему подземному миру придет конец». Персефона обожала идти наперекор всем и каждому. Взять хоть ее новую одежду, или прическу, или эти словечки, в конце-то концов. Иногда мужчина думал, что его жена слишком много времени проводит среди смертных. И главное, ее пример оказался заразителен. Та же Эликта с недавних пор сменила хитон на платье и мини-юбку. Когда Аид впервые увидел свою главную помощницу в новом наряде, его чуть удар не хватил. А что самое кошмарное, под ее влияние попал даже он сам. Мужчина покосился на домашние тапочки на своих ногах и вздохнул. Парадок на день рождения, как он мог отказать? К тому же они оказались очень удобными. «Господин», — раздался из-за спины тихий голос, от которого бог едва не вздрогнул, и из теней на пол кабинета выступила фигура в темном плаще и косой в руке. «Вы меня звали?» «Да, Тан», — помассировал виски Аид и перевел взгляд на своего подручного. «Рассказывай, как прошло, как он отреагировал на новости?» Бог смерти пожал плечами и с удивлением посмотрел на своего повелителя. «Как еще парень мог отреагировать? Что, будь?» От удивления я сорвался на мат. «Повтори-ка, а то я, видать, плохо расслышал. Когда я только-только вошел в помещение и увидел там самую натуральную смерть с косой, я малость прифигел. Честно говоря, в голове скользнула мыслишка. Вот и все, Санчес, допрыгался. Смерть не обманешь. Она пришла забрать должок. А вот потом длинная фигура в серой хламиде и капюшоне этот самой капюшон сняла. Смерть оказалась моим ровесником. Не Адриана в смысле, а именно моим. Парню было на вид лет 25-26. Голубые глаза, острое лицо, будто его кто-то выточил из мрамора, и короткие белые волосы. Я бы сказал, что парень пользуется популярностью у девушек, если бы он не был, ну, вы понимаете, смертью. Холодные пальцы, пустой взгляд, хотя годкам, думаю, понравилось бы. Вот это не мой мир и не 2007 год, туда уже никто не вернется. Из интересного, на парне было полным-полно всяческих украшений. Пояс с изумрудами, золотые крылышки на плечах и тяжелые, чем-то похожие на египетские, ожерелья. Даже коса была не обычной костью, а покрытой золотом и серебром с топазом в виде глаза в навершие. Вот уж не думал, что смерть так трепетно относится к бижутерии. Сам юноша представился Танатосом и сообщил, что работает на моего отца, и что он подрабатывает его личным почтальоном. Ну не буквально, конечно, что-то вроде. У моего повелителя для тебя есть одно известие, но смысл от этого не меняется. Скажу честно, когда я понял, что Аид меня попросту продинамил, мне стало немного обидно. Мой реальный отец из прошлого мира выставил меня на улицу, приемный в этом мире просто ненавидит, а реальный присылает своих шестерок. Хет-трик наоборот. Но потом я услышал саму новость, и мне как-то стало не до этого. Силы и влияние повелителя сосредоточены в подземном царстве, и им же ограничены, безэмоционально повторил Танатос. Поэтому ты никогда не сможешь получить его символ. Зашибись, выдохнул я. Просто, мать его, великолепно. У каждого аристократа был символ. Отличались уровни силы, мастерство, ступени, но символ был всегда. Это показатель, что боги посчитали человека достойным. Как там в той дурацкой шутке. Не каждый брат тебе друг, но каждый друг, брат. Тут тот же смысл. Символ мог быть у не аристократа, но быть аристократом без символа невозможно. А без оливкового венка у меня нет будущего. Не в целом, конечно. Я всегда мог уйти в финансы или аналитику там. Нет будущего как аристократа. Нет будущего в моей новой семье и в академии. Мне снова придется начинать на улице с нуля. Я выдохнул и успокоился. Один раз справился, справлюсь и во второй. Тем более, что время у меня еще есть. Лет до 18 меня не выпрут, а к этому времени я что-нибудь придумаю. Не смертельно, короче. Что-нибудь еще, дружелюбно поинтересовался я у бога смерти. Тот покачал головой. Если он и был удивлен моим спокойствием, то никак этого не показал. Все та же каменная статуя, что и прежде. Даже цвет один в один, трупно-белый. Один вопрос. Если я захочу увидеть отца, что мне для этого нужно сделать? К моему удивлению на лице Танатоса появилась кривая улыбка. Умереть. Что-нибудь еще, шутник, блин, да. «Передавай отцу от меня привет». Юноша кивнул, покрепче ухватил косу и резко разрезал ей воздух. Сверкнула фиолетовая вспышка, пространство пошло рябью, только чтобы через пару секунд превратиться в круглый портал с непонятной мне рунной вязью по диаметру. «Еще увидимся, Адриан», — бросил он мне напоследок и шагнул в свой пульсирующий ореол света, только чтобы с громким хлопком исчезнуть. Хорошо хоть запаха серы не оставил, иначе точно бы решил, что встретил демона. Ладно, разговор окончен. Пора по домам. Я развернулся на пятках и, аккуратно ступая на мраморные плиты под ногами, направился к выходу. На улице меня встретила все та же жрица, что запустила меня в храм. Как прошло, молодой человек? Удачно, я надеюсь. Я ожидал лучшего, как можно более лаконично ответил я. К моему удивлению, женщина тепло мне улыбнулась и даже ласково погладила по плечу. «Не огорчайтесь, юноша. Боги бывают», — она замялась, старательно подбирая слово. «Сложны в общении. Вы далеко не первый, кто выходил отсюда разочарованным. Некоторые старшие ребята даже отказывались приходить в следующем году. Я против воли хмыкнул. Не самое умное решение. Не самое умное», — согласила женщина, провожая меня к выходу с территории храма. «Наши боги могут быть мстительны и никогда не забывают обид, как и пренебрежение. А вам вообще можно такое говорить?» Заинтересовавшись, спросил я. Жрица лишь мягко улыбнулась. «Я не служу кому-то конкретному. Ну а если я смогу парой слов помочь детям, Уверен, боги простят мне мой маленький грешок», — удивительно искренне произнесла она и дружелюбно подмигнула. «Разве не для этого нужны взрослые?» Я по-новому посмотрел на эту улыбчивую женщину. Теперь понятно, почему Илай был с ней так вежлив. Надо бы спросить ее имя. «Смотри», — вдруг указала мне жрица куда-то рукой, — «вон и твой друг. Сюда бежит». Я поднял ладонь козырьком и присмотрелся. И правда, Илай сказал, что подождет меня у входа, но, видать, передумал. Парень несся ко мне на всех парах и не обращал внимания на других жрецов или учеников. Даже одного сбил по дороге. Улыбка быстро сошла с моего лица. Что-то было не так. Мужик буквально влетел в меня и наклонился вперед, пытаясь отдышаться. Там, что? Я присел на корточки, чтобы лучше видеть его лицо. Что там? Там та девочка, Мина. Кажется, у нее проблемы. Глава 7. Анафима. Мой взгляд похолодел. Что случилось? «Сам, не знаю», — ответил все еще тяжело дышащий Элой. «Просто услышал, что ее обсуждали. Малявка уже умудрилась во что-то вляпаться, подцапалась с одноклассником или что? Мне что, теперь из каждой переделки придется ее вытаскивать? Ладно, и где эта дуреха сейчас? Она, у здания школы», — с трудом пробормотал брат. «Я покажу». Он кое-как распрямил спину и шумно выдохнул. «Фух, отдышался, наконец. Идем?» Я покачал головой. «Оставайся здесь, а я пойду гляну». «Нет, когда я уже собрался рвануть вперед, он ухватил меня за край пиджака». «Нет», — с упорством повторил он. «Подожди меня, я твоя нянька на сегодня». «Забыл, Эл, ты меня только задержишь». «Грубо, но и пусть, он поймет, кто еще кого задержит», — выдавил из себя усмешку брат. Сплюнул на песок вязкую слюну и закрыл глаза. На его волосах возникло золотое сияние, но уже через мгновение затухло. «Эл, я сказал, подожди». Он упрямо прикусил губу, так что выступила кровь, и несколько раз ударил себя по щеке. «Давай, давай же, бесполезная ты штуковина». На этот раз золотое сияние продержалось на пару секунд больше, и снова погасло. «Эл, еще тверже сказал я, не надо, отдохни лучше». «Твою мать!» – разочарованно выругался он и долбанул кулаком по колену. «Ладно, иди». Я кивнул и развернулся в сторону парка, только чтобы почувствовать чужую ладонь на запястье. «Эл, какого?» – не выдержав, рявкнул я и осекся. Это был не мой брат, это была жрица. И хватка у нее была железная, прям как у медведя. «Дай ему еще один шанс». Женщина спокойно встретила мой бешеный взгляд и мягко попросила. «Пожалуйста». Я закрыл глаза и выдохнул. «Хорошо, Эл. Попробуй еще раз, все равно бесполезно». Элоис всегда считал себя новатором, изобретателем и немного романтиком, но не воином, не убийцей, не лидером. Поэтому с пробуждением символа у него были серьезные проблемы. Не так, как у меня, конечно, да и парню еще не было 16, чтобы на него начали косо смотреть, но все же, ему бы еще полгодика, а столько времени у меня не было. Если девочка вляпалась во что-то серьезное, то я хотел знать, чем могу помочь. Вот только сейчас я торчал здесь и смотрел, как мой брат уже в третий раз пытается прыгнуть выше головы. Надеюсь, жрица действительно знает, что делает. И, судя по ее уверенному виду, действительно знала. «Расслабься», она подошла к Элоису со спины и положила обе руки тому на плечи. «Закрой глаза и просто дыши. Ра-а-а-зе, два-а-а, давай, вместе со мной. Ра-а-а-зе, два-а-а». Илай постепенно успокаивался. Его веки были плотно сжаты, а грудь ровно вздымалась в такт словам женщины. Из его тела и мускулов уходило напряжение, а спина медленно распрямлялась. Казалось, будто он спит. «Ты сейчас в особом месте», — голос жрицы звучал почти убаюкивающе. «В святом месте, где тысячелетиями воздавались хвалы богам и богиням. И среди них есть одна, с которой ты связан с судьбой. Назови ее имя». «Афина», — сами по себе прошептали губы парня. «Афина Паллада». Я тихо присвистнул. «Это же самый настоящий транс. Она его просто-напросто загипнотизировала. На меня подобные штуки, по понятным причинам, не действовали, но вот целое им сработало на все 100.